Кимасена решает убить Кичаку. Сказал он: «Пусть наши покроются руки позором, и пусть опозорятся луки за то, что тебя обрекли мы трудиться, что руки в мозолях твои, о царица! Хотел я начать на глазах у Вираты побоище ради великой расплаты, но старшего брата увидел я рядом. Меня удержал он косым своим взглядом. А то, что доселе с возмездием правым, с погибелью мы не пришли к Кауравам, что царство, утратив, живем на чужбине, стрелою сидит в моем сердце поныне. Жена дивнобедрая, будь справедлива, избавься от гнева, от злого порыва. Юдхиштхира, царь правосудия высокий, умрет, если эти услышат упреки. Или Арджуна, завоеватель добычи, или два близнеца, и пастух, и возничий погаснут. Погибну их смертью сраженный. Ты вспомни, как прежде вели себя жены. Суканья была всей душою невинной с супругом, что в куче лежал муравьиной. Пошла Индрасена и лесом, и лугом за старым, за тысячелетним супругом. Царевна, чье имя досель не забыто, скиталась с супругом прекрасная Сита. Измучена Ракша со злобою прямой, шла рамой супруга повсюду за рамой, отвергнув тщеславие, корысть, любострастие, верна Лопамудра осталась Агастье. У женщин таких и тебе, о царица, супружеской верности нужно учиться. За горем последует вскоре отрада, терпеть полтора только месяца надо. 13 исполнится лет, и по праву ты славу опять обретешь и державу. А та, я страдаю и горько рыдаю, но разве Юдхиштхиру я осуждаю? Оставим былое, Пхима знаменитый, в лицо настоящему зорко взгляни ты. Царица всегда опасением объята, что прелесть мою возжелает Вирата. И Кичика, зная тревогу судешны, ко мне пристает, многолживый и грешный. Безумным от страсти он стал, и сказала я Кичике, гнев затаив свой сначала: «Страшись, 5 мужей у меня, и с тобою гандхарвы расправятся с яростью злою». «Сайрандхри», — сказал он, — исполнен порока, — гандхарвов твоих презираю глубоко. Пусть будет не 5 их, а 1000 даже, я их уничтожу в сражении тотчас же. Сказала я: «Пусть ты победами славен, но разве гандхарвам ты силою равен? Ты жив, от погибели мною спасенный, за тем, что добра почитаю законы». В ответ рассмеялся, не знающий срама: «Законы добра отвергаю упрямо, но если меня этой страстью слепою он вновь оскорбит, я покончу с собою. Погибнет добро, хоть добра вы хотите, лишитесь жены, хоть условия чтите. Жену ограждая, детей ограждают, детей ограждая, себя утверждают. Для воина учат нас брахманы свято единый закон — умертвить супостата». Пред взором Юдхиштхиры и Пхимасены ударил меня сластолюбец презренный. Не ты ль меня спас, о душою великий, от Ракшаса злого и Синдха владыки? Пойди, и да будет разрублен на части сей Кичека, грешно исполненной страсти. Его размозжи, как о камень посуду, тогда лишь обиду и горе забуду. А если взойдет над вселенную утро, увидев, остался в живых Сутапутра, умру я от яда, и смерть мне отрада, коль жить под владычеством Кичеки надо. Супруга припала к груди его с плачем, и он ее словом утешил горячим, и губы кусая сказал: «Ради мести убит будет Кичека с близкими вместе. Та я отвращенье с любезною речью, пойди и назначь в эту ночь ему встречу. Для танцев воздвиг помещенье Вирата, где пусто становится после заката, и есть там постель, и на этой постели я Кичеку к предкам отправлю от селе. Никто пусть не знает, что с ним в это зданье в условленный час ты придешь на свидание».